Может, покойника вовсе нет, а нас только решили взять на испуг, как бывало в детстве, чтобы мы стали паиньки, не делали того, что зовется бякой. Нет уж, мы старые бойцы и не должны пугаться. Не так ли, дорогая Мария Федоровна? Не сдадимся. Ходили разные слухи, почему сняли Луначарского. В первую очередь упоминался развал самых крупных столичных театров, отъезд за границу таких знаменитостей, как Михаил Чехов и Всеволод Мейерхольд, полный яролаж в репертуарной политике, наконец, вытеснение классических спектаклей пьесами-однодневками, которые якобы только и отражают советскую действительность и лишь им место на сцене революционного театра. Но ведь засилие бытовых революционных пьес, лобовых, плоских, бездарных, как раз было тем, против чего самоотверженно боролся нарком просвещения, хотя сам, увы, был драматургом никаким. Российская ассоциация пролетарских писателей, пресловутый РАПП и его группа «Пролетарский театр» объявили себя единственными творцами современного искусства. Над судьбами Михаила Булгакова, Михаила Чехова и Всеволода Мейерхольда, поистине давших советскому театру новое дыхание, сгущались тучи политической опалы. Но Чехов и Мейерхольд не сдавались. Оказавшись на гастролях за рубежом, они заявили, что не потерпят диктата и не вернутся, пока им не будет предоставлена дома полная творческая свобода. В ответ раздалось улюлюканье, пусть уезжают, рабочий класс ничего не потеряет. Можно даже с уверенностью сказать, что не Чехов и Мейерхольд уезжают, а наоборот, советская общественность их уезжает. Луначарский, единственный из всех официальных лиц в Москве, забил тревогу по поводу происходящего. Неуместно и бесполезно говорить языком диктата и ультиматума с нашими крупнейшими мастерами сцены, заявил он. И ни в коем случае нельзя обвинять Чехова и Мейерхольда в дезертирстве, упадочничестве, отступничестве и других смертных грехах, как взялась это делать кучка раповских деятелей. В газете «Вечерняя Москва» Луначарский напечатал одну за другой две своих статьи. Нарком писал: «Причины переживаемого кризиса театра имеют более глубокий характер. Одна из них – это переживаемое нами слишком большое увлечение революционно-бытовыми пьесами. Это давлеет над театрами. Почти с осуждением встречаются попытки некоторых театров отойти от свежевыпеченных злободневных пьес». И в другой заметке о театральной тревоге прямо заявил о необходимости сохранить Чехова, сберечь его для театра, пусть ценой серьезных уступок от той немножко слишком правоверной линии, которую склонны проводить наши строгие критики. «Ах, какой же я неисправимый болван!» — вскочил с места и комично хлопнул себя по лбу Анатолий Васильевич. «Вы помните, Мария Федоровна, как сёк меня Владимир Ильич еще на Капри в Италии за наше с Богдановым и Алексеем Максимовичем стремление увязать марксизм с понятиями нравственности и морали? Какое там? Ни мне, выходит, ни Богданову не пошли розги на пользу. И вы не повлияли, тоже непреклонная учительница, не отдам горького боженьке». Но нет, ничего не пошло впрок. В первые же дни революции бросился защищать в Москве какие-то камни, за что Ленин меня, опять же, простите, по голому месту, а мальчик, будто его никогда и не секли, снова в ересь, требуя сохранить Чехова ценой даже серьезных уступок, долой немножко слишком правоверную линию, которую склонны проводить наши строгие критики. Каково? Напоминал сейчас Анатолий Васильевич точь-в-точь Дон Кихота и остренькой бородкой, как меч, готовой поразить соперника, и наивной детской дрочливостью. Но все это было внешней наигранностью, а в душе была горечь. Разве непонятно, против какого строгого критика осмелился выступить рыцарь, чью линию назвал немножко слишком правоверной? Сверк пенсне, и ухмылка, спрятанная в бороде и усах, вдруг погасли. Нарочито петушиная поза сникла. Сделав круг по комнате, он вернулся на свое место за столом. Ну-с.